Об авторе. Юрий Гущо, мастер спорта СССР по борьбе с самбо. Академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель России, вице-президент Национального геронтологического центра, журналист и фотограф еженедельника «Аргументы и факты», автор более 250 работ, свыше 70 изобретений и 9 книг. Научные интересы автора лежат в гуманитарной области. Это количественная социальная геронтология, быстродействующие методы и компьютерные программы для анализа и прогнозирования вероятности выживания и качества жизни социальных групп, математическое моделирование качества жизни, активное долголетие, экология человека, влияние питания, движения, водно-питьевого режима, психологического состояния, газового обмена, медицинского обслуживания, условий труда и быта, очищение организма, наследственности, места и времени рождения, образования, вредных привычек и воздействий на предстоящую продолжительность жизни. Необходимо упомянуть и о научных интересах Юрия Гущо в технической области. Это краевые задачи математической физики. Поверхностные явления в упруго-вязких слоях конечной толщины. Электрофизика. Электрооптические преобразователи. Дифракционная оптика. Автор – основатель нового направления в прикладной физике – фазовой рельефографии, на базе которой разработан быстродействующий фазовый электрооптический модулятор света «Рельеф» с коэффициентом полезного действия, близким к 100%. Подробнее об авторе и его деятельности можно узнать на домашней страничке www.yurigushcho.ru и прислать на адрес book@yurigushcho.ru отзывы о новой книге. Редакция.